5 дней до моей разборки. На следующий день после обследования я, как обычно, расправилась со стиркой и уборкой до полудня. Такова уж моя натура. Терпеть не могу что-то делать неспешно. Итак, доктор возвращалась примерно в 12 минут пятого. Пульт, а, вот он! Взяв дистанционник со стола, я легла и включила телевизор. Обладать встроенным пультом было бы гораздо удобнее. Но доктор как-то сказала, что мне такая функция не нужна. Да и со осмотрами пришлось бы возиться дольше. На большом экране дикторша рассказывала заученные сегодняшние новости. Политические скандалы, военная обстановка на севере, убийства. Эх, как скучно. Я пощелкала кнопками, но ни одном канале не выказалось моих любимых кулинарных или игровых шоу. Пришлось вернуться к новостям и... Около часа дня на площади Венеры, рядом с железнодорожной станцией Овала, робот устроил массовые беспорядки. Площадь Венеры? Это же там статуя богини, которая очень похожа на доктора. Диктор сообщила, что большой робот из магазина подержанных товаров внезапно закричал и начал крушить все вокруг. Он разнес стену и направился к площади. Получивший звонок полиции тут же выдвинулся на место происшествия. Вот запись инцидента. Картинка изменилась. Видео снимал, похоже, очевидец. Серый робот с цилиндрическим телом беспорядочно молотил руками, круша стены. Он похож на какого-нибудь энергичного парня из молодежного фильма. Я заметила у него на спине зигзообразный след. Вскоре робот шатко направился к площади. «Не надо!» — взмолилась я про себя. «Не ходи туда!» Но, конечно, он не услышал меня и вышел на людную площадь. Его появление вызвало сумятицу. Разговаривающие старики, шумные дети и милующиеся парочки разбежались в стороны. Робот остался один. Он застыл и просто смотрел на ритмичный танец радужных струй фонтана. Обманчивая мирная картина. А затем... На сером металле возникло несколько синих точек, будто светлячки улеглись отдохнуть. Робот медленно опустил взгляд. Луч света прошел насквозь тяжеленный корпус и угодил в фонтан. В небо устремился столб пара. Выстрел из лазерной винтовки полицейского. Второй залп с гудением отстрелил правую руку. Робот наклонился за ней, когда в него угодил третий выстрел. Вытянутая левая кисть заискрила и окуталась голубым сиянием, будто стеклянный шар на трубке стеклодува. Немного погодя, правую руку поразил четвертый луч, вынудив робота потерять равновесие. Затем пятый, шестой, седьмой... «Хватит! Я не хочу больше смотреть на это!» Через 30 секунд от робота осталась только голова и несколько мелких обломков. Убийство в чистом виде. К поверженному подошли 5 человек в серебристых бронежилетах и круглых, как аквариум, металлических шлемах. Особое полицейское формирование под названием «Отряд мусорщиков». Они были вооружены метровыми лазерными винтовками с круглыми магазинами, предназначенными для подавления роботов. Они начали собирать обломки, и один из стрелков поднял над собой голову робота, как этакий военный трофей. С нее стекала, будто кровь, черное машинное масло, усеивая мостовую темными пятнами. Я скривилась от отвращения. Меня тошнило и в то же время распирало от ярости. Диктор снова появилась на экране и добавила, что это уже третий рабогрех за этот месяц в Овале. Рабогрех или совершенное роботом правонарушение. Они делятся на две категории. Преступление, совершенное роботом под управлением человека, и преступление, совершенное вышедшим из-под контроля роботом. Но как определить, взбесился робот по приказу хозяина или же вследствие технических неисправностей? Полиция и суд ответить на этот вопрос не в силах. Автомобильные аварии случаются в 100, а то и в 1000 раз чаще. Однако новости раздувают робогрехи до небывалых масштабов. Общество давит на роботостроителей, и тем приходится отзывать товар. Схема стандартная. Однако стоимость одного робота сравнима с автомобилем премиум-класса, в связи с чем производители терпят огромные убытки и нередко разоряются. Мне не стоило этого видеть. Я выключила телевизор, легла на ковер, раскинув руки и ноги, и закрыла глаза. Когда роботы хотят успокоиться, они закрывают глаза. Временное отключение зрительных органов снижает стимуляцию контура разума. Начался дождь. В окно забарабанили капли. Перед мысленным взором стояло изображение несчастного робота. Его части попадут на рынок бэушных товаров и пойдут на переплавку. Пожалуй, я согласна. Тому, кто взбесился, нарушил покой и разгромил общественные места, одна дорога. На свалку. Но... один вопрос по-прежнему оставался без ответа. Почему он ни с того ни с сего вышел из-под контроля?